Глава 12. Хмурое утро. После всех треволнений, связанных с ночным происшествием, наступившее утро в монастыре ничем не отличалось от обычного. Все шло по раз и навсегда написанному уставу и устоявшемуся веками распорядку. После заутренней службы иноки и трудники разошлись по работам. Все были при деле, у каждого свое послушание. Монастырь — тихое, умиротворенное место. Суета и потрясения ему чужды, а потому о воскресшем Глебе Морозове никто старался не думать и уж тем более не говорить вслух. Тем не менее, загадочное событие прошедшей ночи прочно засело в головах монастырских насельников. Напряжение и растерянность пропитали сам воздух в обители, сквозили в каждом взгляде, намекались в каждом слове, казалось, везде и во всем. В таком состоянии монастырь стал походить на крепость в ожидании штурма неведомого противника. То утро отец Прокопий степенно вышагивал мимо колокольни Покровского собора в сопровождении отца Феона. «Отец Феона», — пожаловался он, — «что-то загостились мы тут. Пора бы уже и честь знать. Домой хочу. Реликвии у нас, а более меня здесь ничего не держит». Но отец Феона, посмотрев на старца с пониманием, высказал совсем иное мнение. «Погоди спешить, отец Прокопий, 300 верст до дома. Выдержат ли ноги такой путь? Может, тебе в баньке попариться, да мази целебные попользовать? Тебе ведь Мелания мазь для ног передавала?» Прокопий удивленно выпучил глаза на собеседника. «Какая Мелания? Я не знаю. Не знаю я никакой Мелании. Никто мне ничего не передавал». Впрочем, возмущение старика длилось недолго. Осознав услышанное, лицо его мгновенно расплылось в томной улыбке. «А банька, это хорошо!» — произнес он, одобрительно кивая. «В бане мыться! Заново родиться. На баньку я, пожалуй, соглашусь». «Ох, и голова у тебя, отец Феона, прям не голова, а какая-то дума боярская. Пошли к отцу Геннадию, не будем время терять». Забавляясь стремительностью принятия решений старцем Прокопием, Феона только руками развел и согласился с предложением. Вдвоем они свернули на хозяйственный двор, справедливо полагая, что найти отца Келаря в это время проще всего именно там. Завернув за угол и войдя в открытые ворота хозяйственного двора, оба инока остановились, как вкопанные. Увидев удивительную для монастыря картину, у северной стороны монастырских лабазов рядом с мрачным приземистым строением с узкими зарешетчатыми бойницами, назначение которого им было неизвестно, вели разговор 3 человека, и разговор у них явно не ладился. Обладавший острым зрением, Феона издалека узнал всех собеседников. Первым был Васька, слуга Глеба Морозова. Во втором Феона признал навязчивого прихожанина с заячьей губой, не дававшего ему прохода 2 дня назад. А третий был незнакомец в темно-серой епанче. Непосредственного участия в разговоре незнакомец не принимал. Он неподвижно стоял в стороне, пока Васька и человек с заячьей губой о чем-то горячо спорили, порывисто жестикулируя, рьяно размахивая руками. В тот момент, когда Прокопий и Феона появились на хозяйственном дворе, спорщики уже не на шутку сцепились друг с другом. Обрывки их перебранки доносились до ушей иноков, но понять из них причину ссоры было невозможно. Заячья губа схватил Ваську за грудки, оторвав пуговицу на его косоворотке. В ответ Васька довольно грубо оттолкнул своего сретника, тут же получив сокрушительный удар в челюсть. Удар был настолько мастерский, что здоровенный бугай Васька рухнул как подкошенный. Быстро придя в себя, он попытался было подняться, но недвижимый до тех пор незнакомец повалил его обратно, придавив к земле ногой, обутый в красный софьяновый сапог. Заячья губа, подойдя ближе к поверженному противнику, произнес что-то веско и требовательно, воздев к небу указательный палец. Увидев драку, старец Прокопий не сдержал негодующего возгласа. В свою очередь незнакомец, заметив посторонних, просто отвернулся и исчез в арочной анфиладе монастырских лабазов. Заячья губа еще что-то сказал слуге, вытирающему кровь с лица, и медленно удалился в противоположную сторону. А избитый Васька, низко кланяясь монахам, подобрал с земли свою поярковую шапку и, отряхнув ее от пыли, быстро побежал в подсобное помещение монастырской конюшни. Старец все еще кипел от возмущения, глядя на уже опустевший двор. — Это как же так? В святой обители, средь белого дня, кулаком по парсуне? Неслыханное кощунство! А мне интересно, что это за люди? Что они делают в монастыре? Вот-вот, — согласился Прокопий, покачивая седой головой. А этот, в серой хламиде, вроде и не схимник, а лоб куколем скрывает. Что за наряд? Нет, отец Феона, странные дела тут творятся. Воля твоя, но неуютно мне здесь. Я б лучше домой отправился. Там благодать. В этот момент с верхней анфилады монастырской стены донеслось одинокое пение псалмов. — Ну вот, — перекрестился Прокопий, — прости, Господи, еще и это! Старец развернулся и, медленно опираясь на посох, заковылял прочь с хозяйственного двора. У него пропало всякое желание идти в этот день в баню. — В следующий раз! Буркнул сердито, отвечая на немой вопрос отца Феона. «Сейчас лучше в келью пойду, помолюсь». Отец Феона согласно кивнул головой, но сам не последовал за старцем. Вместо этого он подошел к месту недавней стычки и, присев на корточки, стал внимательно разглядывать землю вокруг себя. Ничего примечательного на пыльной земле, кроме следов борьбы и свежих капель крови, казалось, не было. Однако на том месте, где стоял незнакомец, Феона нашел раздавленный сапогом маленький терракотовый пузырек, который наземные аптекари обычно использовали для хранения сильно действующих снадобий. Монах поднял крупный осколок пузырька, потрогал его с тыльной стороны, понюхал и застыл в неудобной позе, погрузившись в глубокие размышления. Глеб Морозов стоял на стене монастыря и пел: «Благословите земли, горы и холми, и вся прозябающая на ней Господа, пойте и провозносите его вовеки». Напуганные обитатели монастыря, находившиеся во дворе, стояли, открыв рты и задрав головы. Они, поминутно крестясь, показывали на Морозова суеверно ежась и перешептываясь, пока на соборной площади не появился архиепископ Арсений Лосонский, сопровождаемый архимандритом Паисием. Увидев их, люди стали поспешно расходиться, низко кланяясь и стараясь не встречаться с архиереями глазами. В мгновение ока соборная площадь опустела. Архиепископ Арсений долго стоял и слушал монодию Глеба Морозова. Ни один мускул не дрогнул на его смуглом, одутловатом лице. Архиепископ умел держать себя в руках. Всю свою жизнь он был больше царедворцем, нежели духовной особой. Знал, как заводить нужные знакомства, где находить влиятельных покровителей и когда от них отрекаться, перебегая к другим. Но главное, умел чувствовать опасность, какой бы стороны она ни исходила, иначе не смог бы он, иностранец с сомнительным прошлым, начавший свою карьеру на Руси еще при сыне Ивана Грозного, царе Федоре Иоанновиче, так долго удержаться на самых вершинах церковной иерархии. Во время смуты Арсений принимал участие почти во всех государственных переворотах. Венчал на царство Лжедмитрия I, на которого лично возложил шапку Мономаха. Короновал Марину Мнишек, жену царя-самозванца, а потом присутствовал при расправе над ними и избрании царем Василия Шуйского. Поговаривали, что не без его участия появился в пределах российских и Лжедмитрий II. В 1611 году Арсений возглавил московское православное духовенство, в качестве главы которого вел переговоры с польским королем Сигмундом III на предмет посажения на московский стол его сына Владислава. А потом верой и правдой служил польским оккупантам, но лишь до того момента, когда осознал, что дело их проиграно. И тогда вдруг явился ему образ преподобного Сергия Радонежского, предсказавший конец российских бедствий в ближайшее время. А в конце года Арсений со всем московским духовенством радостно встречал русское войско. А в мае 1613 года встретил он Михаила Федоровича Романова с его матерью и сопроводил их до царских гробниц, где отслужил молебен. Его же подпись поставлена была на грамоте об избрании новым царем Михаила, венчание которого Арсений также поучаствовал. Впрочем, с этого момента звезда Иллосонского стала клониться к закату, ибо Романовы архиепископа не жаловали и сослали в почетную ссылку в Суздальскую епархию. Но ведь и не повесили на Болотной, и не посадили в каменный мешок на хлеб и воду где-нибудь на Валааме или Соловках, несмотря на упорные слухи о том, что Высокопреосвященный благоворит римскому папе и даже является тайным католиком и иезуитом. Арсений Иллосонский дослушал псалом до конца и, не оборачиваясь, произнес с раздражением: «Надо бы тебе, Паисий, как-то прекращать этот вертеп, а то не ровен час все монахи разбегутся. И так уже про бесовщину судачат. Лицо святой обители очернять негоже. Историю это все одно не скрыть от государя. Но лучше, если она закончится за стенами монастыря. Это совет. Решать тебе». Арсений развернулся всем телом и посмотрел на архимандрита тяжелым, пробирающим до костей взглядом. Паисий, все это время вынужденно стоявший за спиной архиепископа, опустил голову и с поклоном учтиво ответил: «Я понял, владыка». Оба иерарха больше не проронили ни слова, повернули обратно. Перед архимандричьим палатом дорогу им преградил человек с заячьей губой, ведший по двору коня под узды. Он упал перед архиепископом на колени и, пришептывая из-за своего физического недостатка, грубым голосом попросил: «Благослови, владыка!» Илосонский вяло перекрестил склоненную голову на коленях стоявшего перед ним человека. «Благословение Господа Бога, Спаса нашего, Иисуса Христа, на рабе Божьем?» «Симеоне», — назвал мужик заячьей губой свое имя, архиепископ кивнул и закончил: «Всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос посреди нас, есть и будет». Семейка поцеловал правую руку и плечо архиепископа и, повинуясь величавому жесту владыки, довольно ухмыляясь, направился к воротам монастыря. Монастырский привратник отворил перед ним тяжелую створку ворот, выпуская гостя. Семейка легко вскочил в седло и, дав шенкелей, сорвал коня с места в карьер. «И-я-ха!» Раздался уже из-за стены его лихой разбойный клич, от которого привратник невольно вздрогнул, перекрестился и поспешил затворить ворота на тяжелый деревянный засов.